Глашке было 10 или 11 лет, когда дедушка рассказал ей, с чего началось его увлечение, переросшее в дело всей жизни. Ему было 8 лет, когда началась война. Он хорошо помнил уверенность взрослых в том, что врага победят за пару месяцев и погонят назад в его логово, чтобы добить окончательно. Отец, Павел Тимофеевич Стрельников, в первые же дни войны ушел на фронт, наказав маленькому Грише заботиться о матери и слушаться ее. Гриша гордился красивым статным отцом в военной форме и мог пообещать ему тогда что угодно. Он помнил ту перемену в разговорах и настроениях взрослых, когда война стремительно и неотвратимо стала подкатываться к их городу. Началась эвакуация их завода. Паническая, торопливая, эшелоны с беженцами останавливали, растерянных, испуганных людей ссаживали с поездов, предоставляя им добираться дальше самим, как придется. Переформировывали составы, загружая в них оборудование, документацию специалистов с семьями. Его мама работала первым секретарем партийной заводской организации и до последней минуты вместе с руководством завода занималась эвакуацией оборудования. А когда последний эшелон ушел с вокзала, оставшееся невывезенным оборудование и сам завод были заминированы, оказалось, что ей с Гришей не на чем, да уже и поздно уезжать. Немец подошел к окраине города. «Евгения Борисовна», — сказал маме строго ее заместитель, стремительно входя к ним в квартиру. «Вам надо уходить. Немедленно. Вам нельзя оставаться. Вы слишком известный человек в городе». «Да куда уходить?» — устало спросила мама. «С беженцами. Собирайтесь», — строго приказал он. «Я приехал на последней заводской машине за вами. Сколько сможете, столько и проедете». Вот, он протянул ей записку. «Это адрес моей сестры в Москве. Пробирайтесь туда. Москву не сдадут». Мама подхватилась, начала суетливо метаться по квартире, собирая какие-то вещи, запихивать их в чемоданы узлы, расспрашивая гостя. «А как же вы, Вадим?» «Я с саперами останусь. Взрывать ведь кто-то должен. Потом попробуем прорваться к своим». И, видя ее суматошные бестолковые метания, принялся ей помогать. «Берите только теплые вещи, продукты, документы. И еще, Евгения Борисовна, старайтесь нигде не задерживаться. В городах, селениях пользуйтесь транспортом. Подсаживайтесь на эшелоны, машины на дорогах и двигайтесь только в сторону Москвы». Он их спас. Это Гриша с мамой поняли гораздо позднее, когда сами увидели зверство немецкой армии и узнали о том, что партийных работников расстреливают первыми. А тогда, на полуторке, на которую посадил их Вадим Петрович, еле пробираясь через поток беженцев на дорогах, они навсегда уезжали из города. Полуторку их разбомбило на второй день, когда немецкий истребитель закидал бомбами и обстрелял колонну беженцев на дороге. Дальше пришлось идти пешком. Гриша на всю жизнь запомнил первый труп, который он увидел. На обочине лежала совсем молодая женщина, раскинув руки в стороны, с кровавой раной в груди, и смотрела в небо невидящими ничего глазами. Мама торопливо тащила его вперед, а он все оборачивался и оборачивался и смотрел на эту женщину, пока она не пропала из вида. Немецкая армия двигалась настолько быстро, что дня через три стало очевидно, что беженцы не успеют от нее скрыться. Люди сходили с основной дороги и пытались двигаться вперед проселочными путями, лесами или оседали по деревням. Но было уже не успеть. Люди сбивались группами и упорно шли вперед. В группе, в которой оказались Гриша с мамой, собрались человек 12 взрослых и 10 детей. Они двигались по лесной дороге между какими-то деревнями, когда их нагнал небольшой отряд советских военных. 7 солдат, которыми командовал молодой лейтенант. Все раненые, в почерневших от копоти и грязи гимнастерках, но в боевом строю. «Это последняя незанятая еще дорога», — объяснил маме негласно признанный людьми руководителем группы лейтенант. «Все остальные дороги они уже перекрыли, задерживают всех беженцев и отправляют в ближайший городок. Если успеем пройти, то выйдем вот здесь», — он показал на карте в командирском планшете на дорогу. «Ее еще удерживают наши войска, давая возможность отступить частям. Надо идти как можно быстрее». Они почти бежали, но сзади послышался звук моторов мотоциклов. «Быстро с дороги! В лес!» — скомандовал лейтенант. Все в панике бросились в лес и беспорядочно, бестолково побежали, но лейтенант снова дал указание. «Далеко не бегите, прячьтесь за деревьями, детей успокойте». «Что вы собираетесь делать?» – спросила его Евгения Борисовна. «Посмотрим по обстановке», – неопределенно ответил он. Два мотоцикла с колясками, в каждом по 3 человека, проехали мимо того места, где прятались люди, скрылись за поворотом дороги, и звук моторов затих. Когда мотоциклы проезжали мимо, Гриша рассматривал их во все глаза. Это были первые немцы, которых он увидел. «За поворотом пост установили», — объяснил лейтенант. «Что будем делать?» — спросила мама. Она была сосредоточена, не позволяла себе распускаться, держалась, не поддаваясь панике, взяв добровольно на себя ответственность за людей. Гриша очень ею гордился и тем, что этот уставший лейтенант обращался к матери с большим уважением. «Надо их пост снять, иначе не пройдем. Сзади за нами наверняка едут грузовики собирать всех задержанных. Людей много через леса пробирается, и солдаты, и беженцы. Как вы их снимете, Васенька?» — расстроилась мама, назвав лейтенанта по имени. «Они вооружены, у них и пулеметы есть, а у вас одна винтовка с двумя патронами да пистолет». «Вы стрелять умеете, Евгения Борисовна?» — спросил лейтенант. «Умею», — кивнула мама. «Пойдете со мной». Он отдал распоряжение солдатам и беженцам, и они с мамой, пригибаясь и прячась за кустами, пошли через лес. Гришка увязался за ними, ну а как же? Мама попыталась его отослать назад, но лейтенант Вася сказал: «Пусть идет с нами. Если потребуется людей позвать, он быстрее до них добежит. А если вам придется бежать, то лучше, чтобы вы были вместе». На повороте дороги стоял один мотоцикл, в котором сидел один немец. Двое других стояли в паре метров от него, о чем то громко разговаривая и посмеиваясь. Второй мотоцикл находился метрах в 10 впереди от первого, и все трое немцев так и сидели в нем. Лейтенант долго что-то рассматривал, и немцев, и дорогу, и лес рядом, потом передал маме свой пистолет. «Стрелять в крайнем случае, Евгения Борисовна, если не будет иного выхода. Шуметь нельзя». Он объяснял и снимал с себя портупею и гимнастерку, положил их на землю рядом с Гришкой, потрепал мальчика по волосам и дал последние инструкции. «Цельтесь в водителя. Если у меня ничего не получится, уходите. Берите людей и бегите лесом. Держитесь левее по направлению к той дороге». И он скрылся между деревьев. Мама легла, устроилась поудобнее, чтобы лучше видеть немца. Взяла пистолет двумя руками и прицелилась в водителя. Гришка смотрел, восторженно затаив дыхание, по-мальчишески ожидая героической войнушки, в которой наши всегда побеждают. Но ничего не происходило какое-то время. Потом вдруг один из стоявших немцев замолчал и начал падать, а второй стал оборачиваться, удивленно куда-то глядя, но повернуться не успел и тоже начал падать. Они еще не рухнули на землю, а стремительная тень метнулась к водителю мотоцикла. Немец как раз поворачивался посмотреть, почему его друзья замолчали. Повернуться до конца он тоже не успел, его голова как-то странно дернулась, и он лег щекой на руль. Немцы, находившиеся на втором мотоцикле, принялись окликать своих товарищей, удивившись, что они там делают, почему решили прилечь отдохнуть. Фрицы еще шутили, что-то выкрикивали. Один выбрался из коляски и пошел к лежащим, провожаемый шуточками. Неожиданно тот, что сидел за водителем, куда-то исчез. Тень метнулась, водитель замолчал на полуслове и уткнулся в руль. А тот немец, что шел вперед, стал поворачиваться к ним, но не успел. Тень добралась и до него в тот момент, когда фриц уже вскинул автомат, что-то поняв. Нажать на курок он не успел. Тяжело завалился назад и рухнул на спину, на пыльную дорогу. «Евгения Борисовна, быстрей!» — прокричала тень, оказываясь лейтенантом Васей. Гришка с мамой выскочили из кустов, прихватив вещи лейтенанта. «Снимайте с них оружие и тащите в кусты», — распорядился он. Втроем они быстро разоружили солдат. Гришка даже не испугался, что они мертвые. Ему казалось, что это большие куклы. Тем более на них не было крови, словно люди просто заснули. Лейтенант Вася закатил один мотоцикл с дороги в кусты, а на втором они вернулись к своим товарищам, ждавшим их в лесу. Потом все долго добирались до нужной дороги, дети не плакали, взрослые были собраны и мрачны, и уже падали от усталости, но они все таки успели к самому отходу войск. Когда беженцы прощались с Васей, Гришка, восторженно глядя на него, спросил: «А как это вы их всех?» «Есть такая борьба», — объяснил совсем непонятно Вася. «Меня дед учил, его дед, от того его дед. Старинная русская борьба. Как называется, не знаю, вот ты вырастешь и узнаешь, как она называется и как ее овладеть. Это тебе такое задание, Григорий, будет. Договорились?» «Договорились», — торжественно пообещал Гришка. Лейтенанта Васю он больше никогда не видел, но обещание помнил и сдержал, перевыполнив 10-кратно. До Москвы Гриша с мамой добрались только через месяц. Страшный месяц, прожив который, Гриша перестал быть маленьким мальчиком, а стал маленьким мужчиной. Они осели в Москве, да так в ней и остались. К концу войны маму назначили на какой-то важный объект — выделили жилье, большую комнату в коммуналке, и с работы уже не отпустили. Отец Григория, Павел Тимофеевич, погиб, а мама замуж больше никогда не выходила. Еще учась в школе, Гриша начал собирать сведения о старинной русской традиционной борьбе, записался в специальный кружок углубленного изучения истории, стал ходить в спортивную секцию, да только столкнулся с полным отсутствием информации по предмету. Поэтому и выбрал историко-архивный факультет. Там же и познакомился с будущей женой Ниночкой. Нина Владимировна после окончания университета стала стала архивистом в Ленинской библиотеке, где и проработала всю жизнь. А Григорий Павлович поступил в аспирантуру, к тому времени скопив кое-какой материал по русским боевым искусствам, столкнувшись с одной значительной проблемой – практически полным отсутствием исторических документов и упоминаний об этом. И начались его научные поездки по архивам городов и весей всей страны. Он собрал множество интересных документов, фактов, записей и упоминаний, но основная проблема оставалась – отсутствие детального описания техник древних систем боя. В X столетии царь официально запретил указом кулачные бои. Вполне вероятно, что тогда и были изъяты и пропали навсегда описания приемов и техник различных боев. Находились только достаточно общие сведения о кулачном бое, борьбе в схватку, борьбе не в схватку, сцепке-свалке и драке на любке, в основном с описанием самих праздников и обычаев народных гуляний, во время которых и проводились соревнования по борьбе. Но кое-что все же удалось найти, почерпнув из рассказов старожилов в той самой последовательности передачи «От прадеда в деду, от него отцу», хранимые в сибирских деревнях как семейные реликвии изображения боя, еще на бересте или вырезанные на деревянных табличках, сами носители старинных знаний, уже деды седые, кое-что показали Григорию Павловичу на деле. Крупицы, по которым он долгие годы складывал как золотой песочек в кошель эти знания, систематизируя, обучаясь сам, просиживал в архивах, находил в летописях и документах, казалось бы, совершенно не относящихся к сфере его интересов, упоминания и даже единичные рисунки, изображающие ведение боя, как, например, в одной старинной летописи в Псковском архитектурно-историческом музее в архиве, дед обнаружил запечатленный писарем рассказ, как князь устроил показательный бой своего богатыря против знаменитого бойца заезжего, важного татарского бая, и описание боя подробное, и даже несколько рисунков. Наш-то победил, вот и запечатлел летописец от гордости. Григорий Павлович не только искал сведения, но и сам стал заниматься, не столько восстанавливая утраченные традиции, сколько пытаясь их сохранить, систематизировать. Аглая помнила их долгие разговоры об истории России, об утраченном и специально уничтоженном ее наследии, о том, что 117 лет от основания в России Академии наук в 1724 году ею руководили и работали в ней только немцы, исключение составляли всего трое русских. И немцы имели все эти 117 лет полный и бесконтрольный доступ ко всем архивам, библиотекам, летописям, и вот кроили их по своему усмотрению. «Ты попробуй посмотри, какие у нас основные труды по истории, по древней истории», – негодовал дед. «Немецкие. Ломоносовские труды и изыскания исчезли сразу после его смерти. А почему? Потому что он истинную историческую картину знал. И факты, и документы имел о том, насколько сильна, развита и цивилизована была Россия. О Европе что в те времена такая правда, как кость в горле, что сейчас, ох, как невыгодно, чтобы мы в своем самосознании гордости патриотической были». Вот немцы и прививали нам столетиями мысль о нашей дикости. Какие там варяги? Русичи в страхе всех соседей держали. До Константинополя, Фракии и Македонии. Сильны были и организованы. А если по силе, умениям, ловкости и боевым навыкам сравнивать старинного русского воина и нынешних, даже самых обученных и передовых бойцов и спортсменов, то они покажутся первоклассниками рядом со своими предками. Не сравнить... И богатырем называли не единичного выдающегося силой и умениями воина, а всех воинов русичей, и не без основания. Стрельников нашел редкие упоминания и о бесконтактном бое, или, как писалось, без касания тула и чела, и заинтересовался, увлекся всерьез, и по аналогии со старинными традициями боевых искусств других народов, находя общие основы, вхождение в плоскость удара, выведение из равновесия, течение движения через тело и многое другое, освоил и стал развивать. Григорий Павлович – человек, невероятно увлеченный своим делом, подвижник, можно сказать, но не прикладник. Учеников не брал, хоть и просились многие, отговариваясь тем, что он не мастер и не учитель, а научный собиратель и хранитель архива. То, что он сам уже много лет владел искусством бесконтактного боя и русскими видами борьбы, дед объяснял обязанностью ученого проверить на практике предмет, который изучаешь. Он не раз встречался и общался с Кадочниковым Алексеем Алексеевичем, который разработал свою систему бесконтактного боя, и глубоко уважал его, многому и сам у него подучившись, например, определенному выстраиванию психики и физики химии тела. Написал несколько научных трудов, массу статей, ездил с лекциями по стране, рассказывая о русских старинных техниках ведения боя, которые удалось частично восстановить. популяризируя не только искусство боя, но и саму историю Руси. Глашку дед попытался обучать, но поняв, что она по-другому мыслит и воспринимает мир, и ощущает пространство, не стал настаивать, посоветовав: «Если что, ты лучшая бегунья в стране. Беги!» Но таки научил и довел до рефлекса три позиции: уход от захвата за руку, уход от захвата сзади локтем за шею, уход от прямого удара. А в остальном совет тот же: «Беги!» Дедуля у нее был ого-го, красавец и умница. Как-то не по официальной статистике, утверждающей, что в нашей стране женщины живут дольше мужчин, у Аглаи умерли обе бабушки, а дедушки остались. Нина Владимировна скончалась от обширного инфаркта. И вроде причины не имелось. Ничего страшного и тяжелого в семье и в жизни не происходило. Ее вдруг прихватило, и когда приехала скорая, было уже поздно. А через год умерла Ирина Юрьевна. Тут история потяжелей, от быстротечного рака желудка. Дед Федор за ней ухаживал до самой ее смерти и запил потом с горя. Но их с бабушкой подруга и соседка по дому взялась его обихаживать, вывела из запоя, они стали жить вместе, а через 2 года так и вообще поженились. А Аглая с дедом Гришей живут вместе уже больше 7 лет после смерти бабушки. Она его все пытала: «Дед, ты ж такой красавец, молодой, чего ты не женишься?» «Так не встречу такую же красавицу, как моя Ниночка. А страшненькие мне не нужны», — посмеивается хитро дед. «Да, уникальный человек», — с большим уважением сказал Генералов. «Я только не поняла, что же это такое, бесконтактный бой?» — спросила Инна. «Это когда руки о мордасы вражеские не пачкают», — пояснил, хохотнув, Алтай. «Слушайте», — спохватилась Глашка, — «мы же про десерт забыли. А там такая вкуснота, мы с Алтаем пробовали». Действительно засиделись. Все, не сговариваясь, поднялись с мест, принялись убирать остатки пиршества и посуду, перенося из беседки в дом, в кухню, громко переговариваясь, обсуждая рассказ Аглаи о любимом дедушке и его непростой истории. Стемнело совсем, решили чаевничать на веранде, мирно по-дачному попивали чаек, ели вкусный десерт, наблюдая за догорающими сумерками и переговариваясь тихими голосами, чтобы не спугнуть умиротворение. «Ну что, Глашенька, пошли домой?» Как-то обыденно по-семейному спросил Генералов у Аглаи. Над столом повисла тишина. Молчание затягивалось безответным напряжением.